принц, почему вы меня принимаете со слезами на глазах?» Королева: «Нет-нет, это не слезы, дитя мое. Это не то, что слезы. Ничто не произошло. Ничто не произошло». Принц: «Где мои 7 двоюродных сестер?» Королева: «Здесь. Здесь. Осторожней. Осторожней, не надо о них говорить слишком громко, они еще спят. Не надо говорить о тех, кто спит». «Принц, они спят?» «Разве все 7 еще живы?» Королева: «Да, да, да. Берегитесь, берегитесь, берегитесь, они здесь спят. Они всегда спят». «Принц, они всегда спят?» «Что? Что, что? Разве все 7? Все 7?» Королева: «О, что вы подумали? Что вы осмелились подумать, Марцелл? Марцелл, берегитесь, они здесь. Пойдите посмотрите в окно. Пойдите посмотрите скорее. Идите скорее. Пора их увидеть». Подходят к окнам и смотрят в зал. Долгое молчание. Принц: «Это и есть мои 7 двоюродных сестер? Я неясно вижу». Королева: «Да-да, они здесь, все 7 на ступенях. Видите вы их?» Принц: «Я вижу только белые тени». Королева: «Это ваши 7 двоюродных сестер. Видите вы их в зеркале?» Принц: «Это мои 7 двоюродных сестер». Королева: «Посмотрите же в зеркало там, в глубине зала. Вы увидите их. Вы увидите их. Идите сюда. Идите сюда. Быть может, вы лучше увидите». Принц: «Я вижу. Я вижу, я вижу, я всех вижу. 1, 2, 3. Минуту медлит. 4, 5, 6, 7. Я почти не узнаю их. Я их совсем не узнаю. О, какие они все 7 белые! О, какие они все 7 прекрасные! О, какие они все 7 бледные! Но почему они все 7 спят?» Королева: «Они всегда спят. Они спят здесь с сегодняшнего полудня. Они так больны. Их уже разбудить нельзя. Они не знали, что вы должны были приехать. Мы не осмеливались будить их. Надо ждать. Надо, чтобы они проснулись сами. Они несчастливы, и это не наша вина. Мы слишком стары. Слишком стары. Все вообще слишком стары для них. Становишься старым, не подозревая этого». Принц: «О, как они прекрасны! Как они прекрасны!» Королева: «С тех пор, как они здесь, они почти не живут. Они здесь с того времени, как умерли их родители. В этом замке слишком холодно. Они из теплых стран. Они всегда ищут солнца, но здесь его почти совсем нет. Оно показалось было сегодня утром над каналом, но деревья слишком велики, слишком много от них тени, ничего нет, кроме тени. Слишком много здесь тумана, и небо никогда не бывает светлым. О, как вы смотрите! Видите ли вы что-нибудь особенное?» Принц: «О, как они бледны, все 7!» Королева: «Они еще ничего не ели. Они не могли больше оставаться в саду. Лук ослеплял их. У них лихорадка. Они вернулись сегодня в полдень, держась за руки. Они так слабы, что почти не могут ходить одни. Все 7 дрожали от лихорадки, и никто не знает, что с ними. Они каждый день спят здесь». Принц: «Какие они странные! О, какие они странные! Я не смею больше глядеть на них. Их спальня здесь?» Королева: «Нет, нет, это не их спальня. Вы ведь видите, здесь нет постелей. Их 7 маленьких кроватей стоят выше, в башне. Они лежат здесь в ожидании ночи». Принц: «Я начинаю различать их». Королева: «Подойдите, подойдите, но не касайтесь окон. Вам будет виднее, когда зайдет солнце. Слишком еще светло на дворе». вы сейчас будете лучше различать. Станьте у самого окна, но не производите шума. Принц. О, как в зале светло! Королева. Когда наступит ночь, станет еще светлее. Она сейчас наступит. Король. Что сейчас наступит? Королева. Мы говорим о ночи. Вы что-нибудь видите? Принц. Большая хрустальная ваза стоит на треножнике. Королева. Это не важно, это вода. Они испытывают сильную жажду, когда просыпаются. Принц. Но зачем горит эта лампа? Королева. Они ее всегда зажигают. Они знали, что долго будут спать. Они зажгли ее в полдень, чтобы не проснуться среди темноты. Они боятся темноты. Принц.